как будто ты приходишь в полицию, ограбленная, избитая, изнасилованная, а тебе говорят: «Забудь, жизнь, понимаешь ли, продолжается, через пару лет ты и разницы-то никакой не почувствуешь». «Я думаю, вам стоило бы поговорить с психологом», — сказала полицейская. «Психолог? Он что, заберет моего ребенка?» «Нет-нет, на этот счет не беспокойтесь». Кристина улыбнулась. Похоже, в этой идиотской ситуации только и оставалось, что улыбаться. «А где сейчас ваш ребенок?» — спросила полицейская. «Дома. Кто за ним присматривает?» Кристина на мгновение задумалась. «Соседи», — ответила она. По правде сказать, соседей Кристин почти и не знала. Во всяком случае, от полицейского оцепления она их не отличила бы. Мгновенное колебание ее женщина заметила и выпрямилась, давая понять, что разговор окончен. «Что ж, наверное, вам лучше вернуться домой и избавить соседей от лишних забот». «Наверное», — согласилась Кристин. Когда она вернулась к дому, вопли малыша пробивались сквозь все четыре его стены, походя на далекий вой пожарной сирены. Кристина глядела дома соседей, стоявшие по обе стороны от ее. Никаких признаков жизни. Может, в этих домах и есть женщины, а может и нет. Может, в них есть даже женщины со своими младенцами. Но шторы на окнах опущены, непроницаемы, точно озонный слой, ограждающий землю от вселенной. Кристина открыла дверь своего домишки, вошла внутрь. Вопли, разумеется, мгновенно усилились. По эту сторону двери работали совсем другие законы акустики. Она прошла прямиком к кроватке. Малыш был весь лиловый от крика, и несло от него, как из сточной канавы. И то была необычная его вонь, что-то другое, агрессивное и куда более злобное. Кристина начала раздевать его, но смрад вонзался ей в ноздри, как тонкий, не толще иголки стилет. Глаза малыша выпучивались от крика, словно он гневался на идиотизм ее мечтаний о том, что она будто бы способна хоть что-то в его жизни поправить. Кристина расстегивала кнопки комбинезона, под которым крылся очередной из отравлявших ей жизнь подгузников, а сама все думала, как же ей теперь быть. Она подняла малыша, подержала его над головой, высоко-высоко, взвела к нему взгляд. Тельце, заслонившее голую потолочную лампочку, казалось черной массой, корчившейся планетой, затмевающей домашнее солнце. Кристин подержала его так долгое время, вглядываясь в темную, орущую образину, в переломанные конечности, болтавшиеся у ее лица. И, наконец, со всей, какая нашлась у нее силой, метнула его через комнату, и малыш с глухим пластилиновым шлепком врезался в стену. Как и в прошлые разы, она тут же бросилась к ребенку поднять его с пола. Ведь очень важно, чтобы между действием и противодействием проходило совсем малое время. Если реагировать сразу, без промедления, все и всегда можно поправить. Как молния пронеслась она через комнату, туда, где лежало малое тельце, подняла его на руки. Чего-то в нем не хватало. Это она поняла мгновенно. У малыша отвалилась головка. Кристин пала на колени, еще прижимала рукой к груди торс с обвислыми членами, обшарила взглядом покрытый ковром пол от стены до стены и сразу увидела голову, закатившуюся под стол. Нежно опустила Кристин тельце малыша на ковер и поползла на четвереньках к столу. Достала из-под него голову. Большую одной рукой не ухватишь, потребовали обе. Присела на корточки, разглядывая ее. Кристин вертела голову так и этак. Вот волосистый затылок. Вот мясистое личико. Баюкая личико в ладонях, она поворачивала его по часовой стрелке, пока сошедшиеся брови младенца не расположились параллельно ее бровям. Младенец смотрел на нее так, будто впервые увидел. И молчал. Выражение просыпающегося разума сменило прежнее, привычное, говорившее о животном лукавстве. Губки младенца подергивались, как будто у него появилось, наконец, что ей сказать. А потом он дважды мигнул, томно-томно, и смежил точно фарфоровая куколка веки. В Вся краснота гнева отлила от этого личика. Оно побледнело, и кожа его обратилась в глянцевую кожу младенца с обложки глянцевого журнала для молодых мамаш. Стараясь не делать резких движений, Кристин отнесла заснувшую голову к спящему телу и воссоединила их. И начиная с этого дня, никаких больше хлопот ребенок Кристин не доставлял. Лежал себе в кроватке, интересуясь сам собой, ничего от нее не требуя. Природа взяла свое, как и обещала та полицейская женщина. В жизни Кристин приоткрылось окошко. «Ну-ка, давай, выгляни!» Но она все еще мешкала. Ни в чем пока не уверенная. Душа у нее была такая махонькая, усохшее мелкое существо, дрожавшее в располневшем теле, точно сбежавшая из лаборатории мышь посреди пустого гулкого научного института. В виде опыта Кристин попыталась наконец проделать что-то такое, что привычно делала в прошлой жизни, начала читать книгу. Роман в твердой обложке, включенный в список бестселлеров и несколько дней назад принесенный в дом мужем. С тех пор, как Кристин неуверенно присвоила роман, прочесть ей удалось лишь несколько страниц. Непривычное умственное упражнение быстро ее утомляло. Но пока все вроде бы шло хорошо. Эту книгу читали другие взрослые, как и она, люди, прямо в эту минуту во всех городах страны, а может даже и мира. Она переворачивала страницы, муж стоял у кроватки. «Ну, как мой мужчинка, а?» — негромко спросил он, не смея коснуться младенца. «Какой-то он нынче тихий». «Да, он мальчик хороший», — согласилась Кристин. «Тебе не пора новости смотреть?»